Глава 70. Эмили. Бриана проснулась утром с одеревеневшим затекшим телом и одной ясной мыслью в голове. «Я знаю, кто я такая». Она не знала в точности, где она, но это не имело значения. Несмотря на необходимость подняться и опорожнить мочевой пузырь, она лежала неподвижно некоторое время, ощущая непривычное спокойствие. Когда в последний раз она безмятежно просыпалась в полном одиночестве в компании собственных мыслей? Она поняла, что этого не случалось с тех пор, как она прошла через камни в поисках своей семьи и нашла их. «Невероятно!» — пробормотала она, осторожно подтягиваясь. Издав короткий стон, она поднялась на ноги и прошаркала к ближайшему кустарнику, чтобы совершить утренний туалет и одеться, прежде чем возвращаться к черному кольцу костровища. Она расплела свою перепачканную косу и начала осторожно расчесывать волосы пальцами. Поблизости не было никаких признаков Йена или Рола, но это ее не беспокоило. Лес вокруг нее был наполнен птичьим щебетом, непредупредительными криками, обычным деловым чириканьем, сопровождающим полеты и поиск корма. Бодрая перекличка пернатых не изменилась после ее пробуждения. Птицы уже много часов наблюдали за ней, и ее присутствие их не тревожило. Она всегда просыпалась с трудом. Но тот простой факт, что ее пробуждение не было связано с настойчивыми требованиями тех, кто просыпался легко, сделал утренний воздух особенно сладким, даже несмотря на горький вкус пепла от прогоревшего костра. Почти окончательно проснувшись, она протерла лицо полдюжины тополиных листьев, мокрых от утренней росы, потом присела на корточки возле костровища и начала процесс добывания огня. Кофе у них с собой не было, но Йен, скорее всего, охотится. Если им повезет, то он добудет нечто, требующее приготовления. Они доели все, что было в походном мешке, кроме ломтя хлеба. «Черт!» — пробормотала она, в десятый раз чиркая кремнем и наблюдая, как поток искр затухает, не зажигая щепок. Если бы только Йен предупредил ее, что они останутся на ночь в лесу, она бы взяла с собой свое огниво или спички. Хотя, если подумать, это было бы не очень безопасно. Они могли бы загореться прямо у нее в кармане. «Как греки это делали?» — спросила она вслух, хмурясь на крошечный кусочек обугленной ткани, который она пыталась поджечь. «У них должен был быть какой-то способ». «Греки делали что?» Йен и Ролла вернулись, принеся в таком же порядке полдюжины клубней ямса и какую-то серо-голубую болотную птицу, вроде небольшой цапли. Ролла пресек ее попытки разглядеть свою добычу и утащил ее под куст, чтобы съесть в гордом одиночестве. Ее длинные безвольные желтые лапы волочились по земле. «Что было у греков?» — повторил Йен, выворачивая карман, полный каштанов, с красно-коричневой шкуркой, просвечивающей сквозь остатки шипастой кожуры. «У них было вещество, которое называется фосфор. Слышал когда-нибудь о таком?» Его лицо осталось безучастным, и он покачал головой. «Нет. Что это?» «Вещество», — сказала она, не найдя более подходящего объяснения. «Лорд Джон отправил мне немного, чтобы я смогла сделать спички». «Стычки между кем и кем?» — спросил Йен, глядя на нее с подозрением. Мгновение она тупо смотрела на него. Ее наполовину проснувшийся мозг медленно обрабатывал значение его слов. «О!» — выдохнула она, наконец разгадав смысл его вопроса. «Не стычки, а спички. Штуки, которые я делаю, чтобы разводить огонь. Фосфор горит сам по себе. Я покажу тебе, когда мы вернемся домой». Она зевнула и неопределенно махнула на небольшую кучку для розжига посреди костровища. Йен издал снисходительный шотландский звук и взял в руки кремень и огниво. «Я этим займусь. А ты разберись с каштанами, ладно?» «Хорошо. Вот, надень свою рубаху. Ее собственная одежда высохла за ночь, и хотя она скучала по уюту кожаной рубахи Йена, поношенная шерсть, ее потрёпанные охотничьи кофты была теплой и мягкой на коже. Стоял ясный день, но ранним утром было прохладно. Йен скинул одеяло, разводя костер, и его плечи покрылись гусиной кожей. Он покачал головой в ответ, давая понять, что наденет рубаху позже, в данный момент. Он сосредоточенно высунул кончик языка и ударил кремнем об огниво. Потом язык исчез, когда он забормотал что-то себе под нос. «Что ты сказал?» Она замерла с наполовину очищенным каштаном в руках. «О, ничего такого. Это просто...» Он ударил еще раз и высек искру, которая замерцала на обгоревшей ткани, как маленькая звезда. Он торопливо поднес к ней пучок сухой травы, потом еще один, и когда поднялась первая струйка дыма, добавил кору, еще травы, кучку щепок и, наконец, крестом уложил пару еловых веток. «Ничего такого. Просто заговор для огня», — договорил он, широко улыбнувшись ей из-за новорожденного пламени, которое разгоралось под его руками. Она коротко поаплодировала и продолжила разрезать кожицу каштана крест-накрест, чтобы он не взорвался в огне. «Этот я не слышала», — сказала она. «Скажи мне слова». «О!» Его трудно было заставить покраснеть, но тут кожа у него на шее немного потемнела. «Это не... не гальский заговор. Это каньон Кихака». Ее брови подпрыгнули вверх. Бриану удивило не только то, что он сказал, но и как легко он произнес это индейское слово. «Ты когда-нибудь думаешь на магавке, Йен?» — спросила она с любопытством. Он бросил на нее взгляд, полный удивления и, похоже, испуга. «Нет», — ответил он коротко и поднялся на ноги. «Я пойду принесу дров». «У меня есть немного», — сказала она, в упор глядя на него. Она потянулась за спину и сунула в занимающийся огонь опавшую сосновую ветку. Сухие иголки взорвались искрами и исчезли, но отсохшая кора начала гореть и чернеть по краям. «Что такое?» — спросила она. «Что такого я сказала про мысли на магавке?» Он крепко сжал губы, не желая отвечать. «Ты попросил меня пойти с тобой», — сказала она не резко, но твердо. «Да, попросил». Он сделал глубокий вдох и опустил глаза на ямс, который он закапывал в горячие угли. Она неторопливо обрабатывала каштаны, глядя на него и дожидаясь, пока он примет решение. За его спиной раздавалось громкое чавканье. Из-за куста ролла вылетали клочки серо-голубых перьев. «Тебе что-нибудь снилось прошлой ночью, Бриана?» — спросил он внезапно, не отрывая глаз от ямса. Она была бы рада, если бы он принес что-нибудь вроде кофе к завтраку. Но все же к этому моменту она была уже вполне бодра, чтобы связно думать и говорить. «Да», — ответила она, — «мне постоянно снятся сны». «Ай, я знаю. Роджер Мак рассказывал мне, что иногда ты их записываешь». «Вот как?» Это была новость, бодрящая похлеще чашки кофе. Она никогда не прятала свой сонник от Роджера, но они никогда это не обсуждали. Много он прочел. «Он ничего мне не рассказывал о твоих снах», — заверил ее Йен, уловив интонацию. «Только что ты их иногда записываешь. И я подумал, что они могут быть важными». «Только для меня», — сказала она осторожно. «К чему ты это?» «Видишь ли, каньон Кихака придают большое значение снам. Даже больше, чем горцы». Он посмотрел на нее с легкой улыбкой. Потом снова опустил глаза к углям, в которые зарыл ямс. «Ну так что тебе снилось прошлой ночью?» «Птицы», — сказала она, припоминая. «Много птиц». «Логично», — подумала она. Лес вокруг был полон птичьего щебета задолго до рассвета. Конечно, это попало в ее сон. «Ай», — заинтересованно произнес Йен. «Значит, птицы были живые?» «Да», — озадаченно ответила она. «Почему?» Он кивнул и взял в руки каштан, чтобы помочь ей. «Видеть сны о живых птицах — это хорошо. Особенно, если они поют. Видеть мертвых птиц — дурной знак». «Они точно были живые и пели», — заверила она его, посмотрев на ветвь над ним, куда присела маленькая птичка с желтой грудью и черными крыльями, наблюдая с интересом за приготовлением их завтрака. «Они с тобой говорили?» Она озадаченно посмотрела на него, но он явно говорил серьезно. «К тому же», — подумала она, — «почему бы птице и не заговорить с тобой во сне?» Она покачала головой. «Нет, они...» «О-о-о!» Она засмеялась, вспоминая детали сна. «Они строили гнездо из туалетной бумаги. Мне все время снятся сны про туалетную бумагу. Это такая тонкая мягкая бумага, которую люди используют, чтобы вытирать...» «В общем, сзади», — пояснила она, заметив его непонимающий взгляд. «Ты вытирала зад бумагой?» Он в ужасе открыл рот, уставившись на нее. «Господи боже! Бриана!» «Ну...» Она потерла пальцем под носом, пытаясь не засмеяться над его реакцией. Конечно, он был в ужасе. В колониях вообще не было бумажных фабрик. И кроме небольшого количества бумаги, производимой вручную, как делала она сама, каждый лист был привезен из Англии. Бумагой дорожили как сокровищем. Ее отец, который часто слал письма сестре в Шотландию, писал в обычной манере, сверху вниз, но потом переворачивал листы поперек и добавлял дополнительные строчки перпендикулярно, чтобы сэкономить место. Ничего удивительного, что Йена это шокировало. «В моем времени это очень дешево», — заверила она его. «Правда?» «Не так дешево, как кукурузный лист. Это уж будь уверена», — ответил он, с подозрением сощуривая глаза. «Хочешь — верь, хочешь — нет. У большинства людей в том времени не будет кукурузного поля под рукой», — сказала она, по-прежнему забавляясь его реакцией. «И вот что я тебе скажу. Туалетная бумага куда приятнее, чем сухой кукурузный початок». «Приятнее», — пробормотал он, очевидно потрясенный до глубины души. «Приятнее. Иисус Мария и все святые». «Ты спрашивал меня о снах», — напомнила она. «Тебе что-нибудь снилось прошлой ночью?» «Нет». Он с трудом переключил свое внимание с шокирующих фактов о туалетной бумаге на что-то другое. «По крайней мере, я ничего не помню». Она неожиданно подумала, глядя на его осунувшееся лицо, что одной из причин его бессонницы может быть то, что он боится того, что ему может привидеться во снах. На самом деле, он, казалось, боялся даже того, что она будет настаивать на этой теме. Не встречаясь с ней глазами, он поднял пустой кувшин из-под пива и щелкнул языком, подзывая Ролла, который последовал за ним, с голубыми перьями, торчащими из пасти. Она дорезала последние каштаны и закопала блестящие орехи в угли вместе с Ямсом, чтобы они были готовы к его возвращению. «Как раз вовремя!» — закричала она, заметив его. «Ямс готов!» «Как раз вовремя», — отозвался он с улыбкой. «Гляди, что у меня есть». У него в руках был кусок сот, украденный из улья, и по-прежнему достаточно холодный, так что мед был густой и вязкий. Он растекался по горячему ямсу роскошным золотым одеялом, с печеными сладкими каштанами в качестве гарнира и ледяной водой из горного ручья, ей этот завтрак показался одним из лучших с тех пор, как она покинула свое время. Она так и сказала Йену, и он заинтересованно приподнял кустистую бровь. «Ай, и что ты там ела, что было лучше на вкус?» «Ну, может, шоколадные пончики или горячий шоколад с маршмеллоу. Я очень скучаю по шоколаду». Хотя в данный момент по нему сложно было скучать, поскольку она облизывала выпачканные медом пальцы. «Ой, да ладно заливать. Я пробовал шоколад». Он закатил глаза и ущипнул свои губы, демонстрируя крайнюю степень отвращения. «Горькое невкусное питье. И они просили сумасшедшие деньги за одну маленькую чашечку. Это было в Эдинбурге», — добавил он и скорчился. Она засмеялась. «В моем времени туда кладут сахар», — сказала она. «Он сладкий». «Сахар в шоколаде? Это самое извращенное из всего, что я когда-либо слышал», — сказал он сурово. «Даже хуже бумаги для подтирания задницы. Ай!» Она увидела ироничный блеск в его глазах и тихонько фыркнула в ответ, выбирая последние кусочки оранжевой мякоти ямса из обожженной кожуры. «Когда-нибудь, Йен, я добуду немного шоколада», — сказала она, отбрасывая в сторону пустую шкурку и покошачьи облизывая пальцы. «Я добавлю туда сахар и скормлю его тебе. Тогда и посмотрим, что ты скажешь». Наступила его очередь добродушно фыркнуть, но больше он никак не отреагировал, занявшись вместо этого облизыванием собственных пальцев. Ролла завладел остатками медовых сот и теперь невероятно довольный, шумно грыз и облизывал их. «У этой собаки желудок по крепости не хуже, чем у крокодила», — сказала Бриана, покачав головой. «Есть что-то, чего он не ест?» «Ну, я пока не пробовал кормить его гвоздями». Он коротко улыбнулся, но не продолжил разговор. Беспокойство, завладевшее ими после разговора о снах, исчезло на время завтрака, но теперь, кажется, снова вернулось. Солнце стояло высоко, но Йен никуда не спешил. Он просто сел, обняв руками колени и глядя задумчиво на огонь, который бледнел на фоне разгорающегося солнца. Бриана тоже не торопилась вставать. Она терпеливо ждала, не отводя глаз от кузена. «А что ты ел на завтрак, когда жил с магавками, Йен?» Он поднял на нее глаза и изогнул губы. Не в улыбке, скорее в усмешке. Йен вздохнул и спрятал лицо в коленях. Он просидел в этой позе некоторое время, а затем медленно выпрямился. «Но», — сказал он очень ровно, — «дело было в моем свояке. По крайней мере, в начале». Йен Мюррей думал, что рано или поздно ему придется как-то разобраться со своим свояком. Не то чтобы слово «свояк» было самым подходящим. Тем не менее, солнечный лось был мужем, смотрящий в небо, которое, в свою очередь, приходилось сестрой его жене. Согласно традициям Каньенки Хака, это никак не связывало мужчин, за вычетом их принадлежности к одному племени. Но Йен продолжал думать о солнечном лосе белой частью своего мозга. Это была его секретная часть. Жена Йена знала английский, но они не говорили на нем, даже когда оставались наедине. В тот год, когда он решил остаться и стать одним из Каньенки Хака, он не произнес ни слова на английском или гельском и не слышал звуков этих языков ни от кого другого. Считалось, что он забыл, кем был прежде. Но каждый день он находил минутку и, чтобы не забыть эти слова, беззвучно проговаривал имена вещей вокруг себя. И они эхом отзывались в англоязычной белой части его сознания. «Горшок», — думал он про себя, вглядываясь в почерневшую посудину, греющуюся на углях. Он не был один в эти моменты, но отчетливо ощущал себя чужаком. «Зерно!» — проносилось в его мозгу, когда он облокачивался на отполированный древесный ствол, который поддерживал часть длинной хижины. Несколько пучков высушенной кукурузы висело над его головой, по-праздничному ярких по сравнению с мешками зерна, которые продавались в Эдинбурге. И все же это было зерно. «Лук», — произносил он мысленно, останавливая взгляд на сплетенной связке с желтыми корнеплодами. «Кровать, меха, огонь». Его жена, улыбаясь, наклонилась к нему. И слова вдруг побежали в его сознании одной сплошной склеенной строчкой. Черный ворон, черные волосы, сияющие бутоны грудей, такие крутые бедра, о да, о да, Эмили. Она опустила теплую миску ему в руки, и густой аромат кролика, кукурузы и лука ударил Йену в нос. «Рагу», — подумал Йен. И судорожный поток слов резко остановился, когда он сосредоточил свое внимание на еде. Он улыбнулся жене и на мгновение накрыл ее маленькую и крепкую ладонь, которой она держала миску, своей. Ее улыбка стала шире. Затем она отняла свою руку и поднялась, чтобы принести еще еды. Он смотрел ей вслед, наслаждаясь видом ее покачивающихся бедер. А затем он заметил солнечного лося, который тоже наблюдал за его женой с порога его собственного жилища. «Ублюдок», — отчетливо подумал Йен. «Видишь ли, мы неплохо ладили вначале», — объяснял Йен. «Он по большей части хороший парень, солнечный лось». «По большей части», — эхом отозвалась Бриана. Она сидела неподвижно, глядя на кузена. «И какая же это была часть?» Йен запустил руку в волосы, взъерошив их так, что они стали похожи на иголки дикобраза. «Ну, дружеская. Мы были друзьями сначала. На самом деле, даже братьями. Мы ведь из одного клана». «И вы перестали быть друзьями из-за твоей жены?» Йен глубоко вздохнул. «Ну, видишь ли, у Каньен Кихака есть такое представление о свадьбе. Вроде того, что можно часть встретить в Шотландии у горцев. В том смысле, что в ее организации активно участвуют родители. Часто бывает, что они наблюдают за растущими детьми и замечают, что определенные мальчик и девочка неплохо подходят друг другу. И если они нравятся друг другу и при этом происходят из подходящего клана. Вот эта часть немного отличается от горцев», — добавил он, прерывая основное повествование. «Кланы? В Шотландии брак в основном заключается внутри клана, к которому ты принадлежишь, за исключением тех случаев, когда необходимо заключить союз с другим кланом. А вот у иракезов нельзя заключать брак внутри своего племени. Нужно выбирать супруга из других племен. Но не всех, только определенных». «Мама говорила, что иракезы напоминают ей горцев», — сказала Бриана с каким-то веселым удовлетворением. «Жестокие, но занятные. Кажется, так она сказала. Ну, за исключением, может, пыток и сжигания врагов заживо». «Значит, твоя мама не слыхала рассказов дяди Джейми о его деде», — отозвался Йен с саркастичной усмешкой. «О каком? О лорде Ловете?» «Нет, о другом. О Шеймусе Рэдди. Красном Джейкобе. В честь него назвали дядю Джейми. Злобный старый хрыч. Так его всегда звала мама. По части жестокости он мог заткнуть за пояс любого иракеза. Если все то, что я о нем слышал, правда». Йен махнул рукой, заканчивая свое отступление и возвращаясь к основной теме разговора. «Ну так значит, Каньен Кихака приняли меня и дали мне имя. Меня усыновили в племени волка», — сказал он, демонстративно кивнув на Рола, который уже доел соты и мертвых пчел и теперь неторопливо облизывал лапы. «Очень уместно», — пробормотала Бриана. «А из какого племени был солнечный лось?» «Волка, конечно. А мать Эмили, ее бабушка и сестры были черепахи. Ну, как я и говорил, если парень и девушка из подходящих племен казались хорошей парой, то матери говорили друг с другом. «Они зовут всех тетушек матерями», — добавил он. «Так что в процессе могут участвовать немало матерей. И если все матери и бабушки и тетушки соглашаются, что это будет хороший союз», — он пожал плечами, — «то пару женят». Бриана качнулась назад, обняв колени руками. «Но у тебя не было матери, которая могла бы говорить за тебя?» «Честно говоря, я задавался вопросом, что бы сказала ма, если бы была там?» — сказал он и улыбнулся, несмотря на всю серьезность разговора. Бриана, которой посчастливилось встретиться с матерью Йена, засмеялась, представив это себе. «Тетя Дженни выстояла бы против любого магавка, хоть женщины, хоть мужчины», — заверила она его. «Но что же случилось?» «Я любил Эмили», — сказал он просто. «А она любила меня». Такое положение дел, быстро ставшее очевидным всем жителям деревни, вызвало много толков. Вакьотейон Снонса, та, что работает руками, девушка, которую Йен звал Эмили, должна была стать женой Лося Солнца. Он с ранних лет был гостем у их семейного очага. «Но так случилось», — Йен развел руками. «Она любила меня. И так и сказала». Когда Йена взяли в племя волка, у него появились приемные родители. Родители погибшего парня, вместо которого он стал им сыном. Его приемная мать была несколько огорошена ситуацией, но после обсуждения дел с другими женщинами племени волка отправилась на официальные переговоры к Тивактеньян, бабушке Эмили и самой влиятельной женщине деревни. И мы поженились. В сопровождении родителей, одетые в свою лучшую одежду, двое молодых людей сели вместе на скамью перед собравшимися по этому случаю жителями деревни и обменялись корзинами. В корзине Йена лежали мех бобра и соболя и добротный нож, символизирующий его готовность охотиться для нее и защищать ее. В ее корзине было зерно, фрукты и овощи, символизирующие ее готовность растить, собирать и готовить для него. «А 4 луны спустя, — добавил Йен, — лось солнца женился на смотрящей в небо сестре Эмили». Бриана изогнула бровь. «Но?» «Ай, но». У Йена было ружье, которое оставил ему Джейми. Редкий и ценный артефакт для индейцев. К тому же Йен знал, как им пользоваться. А еще он знал, как выслеживать, сидеть в засаде, думать как животное и многие другие важные вещи, которым научил его Джейми. Естественно, он был хорошим охотником и быстро заслужил уважение за способность приносить добычу. Солнечный лось был достойным охотником, не лучшим, но способным. Многие молодые мужчины то и дело подшучивали друг над другом, высмеивая ошибки и неудачи. Йен и сам так делал. И все же в остротах солнечного лося по отношению к Йену то и дело проскальзывало что-то такое, от чего остальные мужчины резко поднимали на него глаза и тут же отводили, пожимая плечами. Йен был намерен игнорировать его выпады. А потом он увидел, как тот смотрит на Вакьотейон Снонсу. И все вдруг стало кристально ясно. Однажды, поздним летом, Эмили собиралась в лес с другими девушками. Они держали в руках корзины для трав и ягод. У Вакьотейон Снонсы за пояс был заткнут топорик. Одна из девушек спросила ее, не собирается ли она искать древесину, чтобы вырезать еще одну чашку наподобие той, что она сделала для своей матери. Та, что работает руками, кинув быстрый и теплый взгляд на Йена, который отдыхал неподалеку, с другими молодыми мужчинами, ответила, что нет. Она хотела найти хорошего красного кедра, чтобы сделать за спинную доску. Девушки захихикали и обняли Вакьотейон Снонсу. Молодые люди заулыбались и понимающе стали пихать Йена в ребра. Йен мельком увидел лицо солнечного лося. Горящие глаза были устремлены на удаляющуюся прямую спину Эмили. течение одной луны после этого солнечный лось переехал в длинный дом, став мужем ее сестры, смотрящей в небо. Жилища сестер располагались напротив друг от друга. Они делили очаг. С того случая Йен редко замечал, чтобы солнечный лось смотрел на Эмили, но он слишком часто видел, как тот отводит взгляд. «Есть человек, который желает тебя», — сказал он Эмили однажды ночью. Стояла глубокая ночь. Час волка давно уже миновал. Длинный дом вокруг них был погружен в сон. Ребенок, которого она носила, заставлял ее то и дело подниматься посреди ночи. Она вернулась назад с прохладной кожей и волосами свежопахнущими еловыми иголками. «О, что ж, почему бы и нет? Все спят». Она лениво потянулась и поцеловала его, прижавшись к нему своим тугим округлившимся животом. «Не я. То есть не только я», — поспешно добавил он, когда она обиженно отпрянула. В доказательство он крепко обнял ее. «Я хочу сказать, есть кое-кто еще». «Хм». Ее голос звучал приглушенно. Он чувствовал ее теплое дыхание у себя на груди. «Меня желают многие. Я очень-очень хорошо работаю руками». И она коротко продемонстрировала свои умения. Йен задохнулся от неожиданности, и Эмили довольно хмыкнула. Ролла, который сопровождал ее снаружи, забрался под платформу, на которой они спали, улегся на свое привычное место и шумно принялся вылавливать блох около хвоста. Чуть позже они лежали рядом, откинув в сторону меха. Занавеска, которая висела у порога, была отодвинута, чтобы внутрь попадало тепло от очага. Он видел, как пламя отражается на влажной бронзовой коже ее плеча. Она лежала, отвернувшись от него, затем потянулась назад и, положив одну из своих умелых рук на его, взяла его ладонь и прижала к своему животу. Ребенок внутри начал шевелиться. Он почувствовал неожиданный мягкий толчок, и комок застрял в его горле. «Тебе не о чем тревожиться. Этот человек желает только тебя». В ту ночь он спал крепко. Однако утром, когда Йен сидел у очага и ел мамалыгу, солнечный лось, который уже позавтракал, проходил мимо. Он остановился и посмотрел на Йена. «Человеку снился про тебя сон, брат волка». «Вот как?» — спокойно отозвался Йен. Он чувствовал, как по горлу поднимается жар, но не подал виду. Каньенки Хака придавали снам большое значение. Хороший сон был темой для разговоров на целую неделю. Выражение лица солнечного лося говорило о том, что его сон про Йена хорошим не был. «Это собака», — он кивнул на Ролла, который по-хозяйски разлегся на пороге и похрапывал. «Мне снилось, что он поднялся над твоей постелью и вцепился тебе в глотку». Это был зловещий сон. Каньенки Хака, который верил снам, мог решить убить собаку на случай, если сон и правда предвещал несчастье. Но Йен был не совсем Каньенки Хака. Он просто приподнял брови и продолжил есть. Солнечный лось постоял мгновение, но так как Йен продолжал молчать, он кивнул и развернулся, чтобы уйти. «Акотеоске Нонтон!» — позвал его Йен по имени. Мужчина вопросительно обернулся. «Человеку тоже снился. А тебе сон». Солнечный лось бросил на него напряженный взгляд. Но Йен ничего не добавил. Только ленивая злая улыбка заиграла на его лице. Солнечный лось продолжал смотреть на него. Йен продолжал улыбаться. Наконец, презрительно фыркнув, мужчина отвернулся. Но Йен успел заметить беспокойство в его глазах. «Ну так вот». Йен тяжело вздохнул и на секунду закрыл глаза. «Ты ведь знаешь, что ребенок умер». В его голосе не было никаких эмоций. Это был сухой тон, каким констатируют факты. Он разрывал Бриане сердце. В горле у нее встал ком, и она смогла только кивнуть в ответ. Однако ее кузен не смог продолжить в том же духе. Он открыл рот, как будто чтобы снова заговорить, но крупные масластые ладони вдруг сжались у него на коленях, и он резко поднялся на ноги. «Да», — сказал он. «Пойдем. Я расскажу тебе остальное по дороге». И он продолжил, решительно повернувшись к ней спиной и прокладывая путь вверх по склону, а потом по узкому горному гребню и вниз вдоль русла ручья, который падал вниз каскадом маленьких волшебных водопадов, каждый из которых был укутан радужной дымкой. Та, что работает руками, зачала снова. Этого ребенка она потеряла вскоре после того, как ее живот начал увеличиваться. «Они, Каньенки Хака, говорят», — глухо объяснял Йен, продираясь сквозь плотные заросли красного плюща. «Для того, чтобы женщина забеременела, дух ее мужа должен сразиться с ее духом и победить его. Если дух мужа недостаточно силен...» Его голос зазвучал отчетливее, когда он сорвал часть плюща, обломав ветку, с которой свисало растение, и зло отбросил его в сторону. «Тогда ребенок не может пустить корни в ее чреве». После второй потери лекарское общество увело их в специальную хижину, в которой они должны были петь, бить в барабаны и танцевать в огромных раскрашенных масках, которые должны были отпугнуть злонамеренные сущности, которые ослабляли дух Йена или, напротив, чрезмерно укрепляли дух Эмили. «Мне захотелось рассмеяться, когда я увидел маски», — сказал Йен. Он не оборачивался. Желтые листья сыпались на плечи его кожаной рубахи и застревали в его волосах. «Они его еще называют сообществом забавных рож. И не просто так. Но я не засмеялся». «Я полагаю, Эмили не смеялась». Он шел так быстро, что ей приходилось его догонять, хотя ее ноги были почти такими же длинными, как у Йена. «Нет», — сказал он и издал короткий горький смешок. «Она не смеялась». Она вошла в лекарскую хижину, безмолвная и бледная, а вышла умиротворенная и в ту же ночь потянулась к нему с любовью. 3 месяца они страстно и нежно занимались любовью, а следующие 3 — со все возрастающим отчаянием. А затем у нее снова началась задержка. Он мгновенно перестал касаться ее по ночам, опасаясь очередного несчастья. Эмили двигалась медленно и осторожно. Она больше не уходила работать в поле. Вместо этого оставалась в длинном доме и работала, постоянно работала руками. Пряла, молола, вырезала, делала бусины вампума из ракушек. Ее руки были неутомимы, компенсируя вынужденную неподвижность. Ее сестра ходила работать в поле. У них за это женщины в ответе. Он остановился, срезая и отбрасывая в сторону колючую ветку, торчащую на пути, чтобы она не ударила по лицу Бриану. «Смотрящая в небо приносила нам еду. Все женщины носили, но она больше всех. Она была хорошая девчушка. Коронья». На этих словах его голос дрогнул впервые за весь его рассказ. «Что с ней случилось?» Бриана немного ускорила шаг на вершине укрытого травой берега, так что почти нагнала его. Йен немного притормозил, но не обернулся. Он смотрел вперед, воинственно приподняв подбородок, как будто готовился к встрече с врагами. «Похитили». Смотрящая в небо имела привычку задерживаться в полях дольше других женщин, набирая побольше кукурузы или тыквы, чтобы поделиться с сестрой и Йеном, хотя к тому времени у нее у самой уже был ребенок. Однажды вечером она не вернулась в длинный дом. Жители деревни отправились на ее поиски, но ни ее, ни ребенка найти не удалось. Они исчезли. Только один светлый мокасин остался в зарослях тыквы на краю поля. «Абинаки», — горько проронил Йен. мы нашли следы на другой день. Было уже совсем темно, когда мы всерьез забеспокоились. Это была длинная ночь, за которой последовала неделя поисков, неделя растущего страха и пустоты. Йен вернулся к жене на рассвете седьмого дня, только чтобы узнать, что она снова потеряла ребенка. Йен замолчал. От быстрой ходьбы по его лицу тек пот, и он вытер его, проведя рукой по подбородку. Бриана ощущала, как пот катился по ее собственной спине, пропитывая влагой охотничью рубашку, но проигнорировала неприятное ощущение. Она очень мягко коснулась спины кузена, ничего не говоря. Он тяжело и глубоко вздохнул, почти что с облегчением, как ей показалось. Быть может, потому что почти закончил свой мучительный рассказ. «Мы пытались еще некоторое время», — снова ровно заговорил он. «Мы с Эмили. Но она потеряла веру. Она больше не доверяла мне. И... А Котти Оскин Нонтон был рядом. Он смотрел на нее. И она стала смотреть в ответ». Как-то в полдень Йен обтачивал ветку для лука, внимательно глядя на завитки стружки, выходящие из-под ножа, пытаясь увидеть в них то, что видела Эмили, услышать голос дерева. Но голос, который он услышал, принадлежал не дереву. «Внук», — произнес старый, немного ироничный голос. Он уронил нож, который едва не вонзился ему в ногу, и крутанулся с луком в руке. Тивак Теньен стояла в 6 футах от него, лукаво приподняв бровь и чуть улыбаясь от того, что застала его врасплох. «Бабушка», — отозвался он и кивнул, нехотя признавая ее умение неслышно подкрасться. Может, она и была древней, но никто не двигался так тихо. Отсюда и репутация. Деревенские дети относились к ней с благоговейным страхом, принимая на веру истории о том, что она может раствориться в воздухе и появиться в любом другом месте прямо перед виноватыми глазами преступников. «Пойдем со мной, брат волка», — сказала она. И развернулась, не дожидаясь ответа. Его и не должно было быть. Женщина уже скрылась из виду, когда он сложил наполовину законченный лук под куст, поднял упавший нож и свистнул Рола. Но он догнал ее без всякого труда. Она вела его в сторону от деревни, через лес, к началу оленьей тропы. Там она дала ему мешочек соли, амулет из вампума и велела ему уходить. «И ты ушел?» — спросила Бриана после долгого молчания. «Вот так просто?» «Так просто», — ответил он. И посмотрел на нее впервые с тех пор, как они покинули этим утром свой привал. Его лицо было мрачным, осунувшимся от воспоминаний. На скулах блестел пот. Йен выглядел таким бледным, что пунктирные линии его татуировок резко выделялись на коже, как будто полоски перфорации, по которым его лицо может развалиться на части. Она сглотнула несколько раз, прежде чем ей удалось что-то произнести, но смогла говорить с той же невозмутимостью, что и он. «Еще далеко?» — спросила она. «Куда мы идем?» «Нет», — отозвался он мягко. «Мы почти пришли». И он повернулся, чтобы пойти вперед. Через полчаса они дошли до места, где поток уходил глубже между берегов, переходя в небольшое ущелье. Здесь густо росли серебристая береза и калиновые кусты. Они торчали из скалистых стен ущелья. Гладкие корни оплетали камни, как растопыренные пальцы, пытаясь найти землю. От этой ассоциации у Брианы по шее побежали мурашки. Водопады теперь остались далеко позади, так что шум воды стал гораздо тише. Ручей говорил сам с собой, переливаясь через камни, шепча что-то в зарослях креса и ряски. Ей подумалось, что идти поверху, по краю ущелья, было бы легче. Но Йен, не колеблясь, повел ее вниз, и она последовала за ним, с трудом пробираясь через россыпи валунов и паутину древесных корней, то и дело цепляясь за препятствия гинным ружьем. Ролла, презрев этот бестолковый выбор, прыгнул в ручей, который был не меньше нескольких футов глубиной, и поплыл, прижав уши к голове и напоминая при этом гигантскую выдру. Йен вернул себе самообладание, сосредоточившись на преодолении препятствий пересеченной местности. Он то и дело притормаживал и поворачивался назад, чтобы помочь ей спуститься с особенно крутого валуна или перелезть через дерево, поваленное недавним наводнением. Однако он не смотрел ей в глаза. Его лицо было непроницаемым, не выражало никаких эмоций. Ее любопытство достигло предела, но он явно пока что не собирался продолжать рассказ. День перевалил за полдень, но свет под березами сиял приглушенным золотом, делая все вокруг особенно неподвижным, почти заколдованным. У нее не было никаких идей относительно цели их экспедиции в свете того, что ей рассказал Йен. Но в этом месте, казалось, может произойти все, что угодно. Бряна внезапно подумала о своем первом отце, о Фрэнке Рэндалле, и ощутила знакомую теплоту от этой мысли. Как бы ей хотелось показать ему это место. Они часто проводили каникулы в Адирондакских горах. Сейчас они были в других горах, и вокруг были другие деревья. Но тенистые поляны и звук бегущей воды были полны той же тишины и тайны. Иногда мама присоединялась к ним, но чаще они были одни. Уходили далеко в густые леса, мало говорили и делили на двоих магию под открытым небом. Внезапно звук падающей воды снова стал громче. Где-то поблизости был водопад. «Сюда, кузина», — мягко позвал Йен, указывая ей направление кивком головы. Они вышли из-под сени деревьев, и она увидела, что ущелье внезапно исчезло. Вода падала на 20 футов вниз, в заводь внизу. Йен повел ее в сторону от вершины водопада. Она слышала, как ниже шумит вода. Берег по этой стороне зарос осокой, и им с трудом приходилось продираться через заросли золотарника, приминая желтые стебли к земле и тревожа кузнечиков, которые в панике выпрыгивали у них из-под ног. «Смотри», — сказал Йен, оборачиваясь назад, и потянулся, чтобы раздвинуть перед ней лавровые кусты. «Вау!» Она мгновенно узнала его. Ошибиться было невозможно. Несмотря на то, что большая часть была по-прежнему погребена в земельных пластах осыпающегося берега на дальней стороне ущелья. Очевидно, во время недавнего наводнения уровень реки поднялся, вымыв берег так, что огромный блок камней и земли отвалился, обнаружив тщательно хранимый секрет. Омытый потоком, монументальные арки ребер как будто росли из земли и создавали впечатление случайно разбросанных предметов, наполовину ушедших в каменистую почву нижней части берега. Огромных, рельефных, странно согнутых. Это могли быть кости, а могли быть просто булыжники. Но ее внимание сразу привлек бивень, массивной дугой выходящий из земли. Невероятно знакомый, и оттого еще более впечатляющий. «Ты знаешь, что это?» — с интересом спросил Йен, глядя на ее лицо. «Ты прежде видела подобное?» «О, да», — ответила она. И хотя солнце грело ей спину, она поежилась, и ее руки покрылись мурашками. Причина была не в страхе, а скорее в благоговении и отчетливом переполняющем ее существо наслаждении от вида этих останков. «О, да, я знаю». «Что это?» Йен говорил чуть приглушенно, как будто существо могло его услышать. «Что?» «Это мамонт», — ответила она и поняла, что тоже шепчет. Солнце прошло зенит. Нижняя часть ущелья уже погрузилась в тень. Свет коснулся древней слоновой кости, измазанный в грязи, и озарил высокую пещеру черепа, будто найдя для себя подходящую форму. Череп торчал из земли немного под углом. Единственный видимый бивень поднимался высоко над ним. Таинственно темнела глазница. Она снова задрожала и сдвинула плечи. Было легко представить, что в любой момент он может вырваться из земляного плена и повернуть свою огромную голову с пустыми глазницами в их сторону. Жидкая грязь полетит с бивней и костистых плеч, когда он отряхнется и начнет шагать, и земля будет содрогаться под ударами его мощных ног, утопающих в глине. «Как это называется? Мамонт? Ай, что ж, оно очень большое». Голос Йена развеял зарождающуюся иллюзию движения, и Бриана смогла, наконец, отвести глаза от скелета, хотя ей каждую секунду хотелось посмотреть обратно, чтобы убедиться, что он по-прежнему там. «На латыни он называется Маммутус», — сказала она, прочистив горло. «В музее в Нью-Йорке есть скелет целиком. Я видела его несколько раз, а еще картинки в книжках». Она снова посмотрела на замурованные в земле останки. «В музее? Значит, у вас таких нет там? Откуда? То есть в том времени?» Он немного запнулся. «Откуда ты пришла? В смысле живых?» Он выглядел довольно обескураженным. Ей захотелось рассмеяться, когда она представила мамонтов, разгуливающих по Бостон-Коммон или лежащих на берегах Кембридж-Ривер. На самом деле, на мгновение она даже ощутила укол разочарования от того, что их там не было. Было бы так здорово их увидеть. «Нет», — сказала она с сожалением. «Они все вымерли тысячи лет назад, когда пришел лед». «Лед?» Йен переводил глаза с нее на мамонта и обратно, как будто один из них вот-вот совершит что-нибудь странное. «Ледниковый период. В мире стало холоднее. Из севера землю покрыли льды. Многие виды вымерли. В смысле, животные не могли найти пищу и умерли». Йен побледнел от волнения. «Я слышал похожие истории». «Правда?» Она удивилась такому заявлению. «Да. Но ты говоришь, все было по-настоящему». Он повернул голову, чтобы еще раз посмотреть на останки мамонта. «Животное? Вроде медведя или опоссума?» «Да», — ответила она, несколько сбитая с толку его реакциями, которые колебались где-то между интересом и смятением. «Больше них, но да. Что еще это могло бы быть?» «Ах», — отозвался он и сделал глубокий вдох. «Видишь ли, именно это я и хотел узнать, кузина. Каньенкехака. У них много историй о всяких вещах. О животных, которые на самом деле духи. И если когда-либо я видел существо, которое могло бы быть духом...» Он по-прежнему смотрел на скелет, как будто тот мог вдруг вырваться из земли. И Бриана увидела, как легкая дрожь пробежала по его телу. Она не смогла сдержать такой же дрожи, глядя на гигантский скелет. Он возвышался над ними, угрюмый и пугающий. И только ее знание о том, чем он на самом деле был, удерживало ее от желания съежиться от страха и убежать. «Он настоящий», — повторила она, одновременно убеждая и себя. «И он мертвый. Действительно мертвый». «Откуда ты знаешь такие вещи?» — спросил он с любопытством. «Ты говоришь, он старый. Значит, ты гораздо дальше от... этого». Он дернул подбородком в сторону огромного скелета. «В твоем собственном времени, чем мы сейчас. Как ты можешь знать об этом больше, чем люди знают здесь?» Она покачала головой и беспомощно улыбнулась, не в силах объяснить. «Когда ты его нашел, Йен?» «В прошлом месяце. Я поднимался к ущелью». Он снова кивнул в сторону мамонта. «И увидел его. Чуть не обделался». «Могу себе представить», — отозвалась она, сдерживая желание засмеяться. «Ай», — сказал он, слишком сосредоточенный на своем объяснении, чтобы заметить ее веселье. «Я был почти уверен, что это Равини ее. Дух, бог, если бы не пес». Ролла выбрался из воды и, отряхнув свой мех, животом кверху ерзал на поляне, при этом радостно виляя хвостом от удовольствия и явно не обращая никакого внимания на гиганта, замурованного в скалистом береге над ними. «В смысле? Ты имеешь в виду, что Ролла его не боялся?» Йен кивнул. «Ай, он вел себя так, как будто там вообще ничего не было. И все же...» Он замялся и бросил на нее взгляд из-под лобья. «Иногда в лесу он видит разное. Вещи, которые я не вижу. Понимаешь?» «Понимаю», — ответила она и снова ощутила дрожь. «Собаки видят». Она вспомнила своих собак и особенно Смоки, большого Ньюфаундленда, который иногда вечером внезапно поднимал голову, прислушиваясь, и шерсть у него на загривке поднималась, пока он следовал глазами за чем-то, что проходило через комнату и исчезало. Он облегченно кивнул, увидев, что она знала, о чем он говорил. «Да, видят. Я побежал, когда увидел это». Он кивнул на скелет и спрятался за деревом. Но Ролла просто продолжил заниматься своими делами, не обращая на него никакого внимания. И тогда я подумал, что, быть может, это совсем не то, о чем я подумал. «А что ты подумал?» — спросила она. «Ты сказал, равини ее». По мере того, как возбуждение от увиденного начало проходить, она вспомнила о том, по какой причине они сюда пришли. «Йен, ты сказал, ты хочешь показать мне нечто, связанное с твоей женой. Это...» Приподняв брови, она указала на противоположный берег. Он не ответил, вместо этого откинув голову назад и изучая изгиб могучего бивня. «Я часто слышал истории. Я имею в виду среди магавков. Они рассказывали о странных вещах, которые люди находили во время охоты. О духах, заточенных в скале, и о том, как они там оказались. В основном это были зловещие истории и создания. И я подумал про себя, что если это и есть то самое...» Он прервался и посмотрел на нее серьезно и пристально. «Мне нужно было, чтобы ты сказала мне, ай, если это такой дух или что-то другое, потому что, если бы я оказался прав, то, возможно, то, что я думал, было неправильно». «Это не дух», — заверила она его. «Но что, ради всего святого, ты думал?» «Я думал о Боге», — сказал он, снова ее удивляя. Йен облизнул губы, не зная, как продолжить. «Екса, ребенок. Ее похоронили некрещенной», — сказал он. «Я не мог окрестить ее». «А может, мог. Ведь допускается делать это самостоятельно, если рядом нет священника. Но мне не хватило смелости попытаться. Я так и не увидел ее. Они уже завернули ее. Им бы не понравилось. если бы я попытался. Его голос стал тише и умолк. «Екса», — повторила она мягко. «Так назвали твою дочь?» Он покачал головой, скривив губы в горькой усмешке. «Это значит малышка. Каньен Кехака. Не дают имени ребенку сразу после рождения. Только позже, если...» Его голос оборвался, и он прочистил горло. «Если он выживет. Им не придет в голову давать имя нерожденному ребенку». «Но ты дал?» — спросила она мягко. Он поднял голову и протяжно-влажно вздохнул. И в этом звуке было что-то от повязок, которые снимают со свежей раны. «Изабель», — сказал он. И она поняла, что это был первый и должно быть последний раз, когда он произнес это имя вслух. «Если бы это оказался мальчик, я назвал бы его Джейми». Он посмотрел на Бри с тенью улыбки. «Но все это только в моей голове». Йен сделал вдох, а потом выдохнул весь воздух, какой в нем был. Он сутулил плечи и зарылся лицом в колени. «И вот, что я думал», — сказал он через мгновение, жестко контролируя звучание своего голоса. «Случилось ли это из-за меня?» «Йен, ты имеешь в виду то, что ребенок умер? Как ты мог стать причиной?» «Я ушел», — сказал он просто, выпрямляясь. «Отвернулся. Перестал быть христианином. Перестал быть шотландцем. Они отвели меня к реке и скребли мою кожу песком, чтобы он забрал белую кровь. Они дали мне новое имя — Оквахокенха, и сказали, что теперь я Магавк. Но я не был Магавком. Не по-настоящему». Он снова глубоко вздохнул. И она положила руку ему на спину, ощущая бугорки позвонков сквозь кожу рубахи. Она подумала, что он явно не доедал. «Но и тем, кем я был раньше, я уже не был», — продолжил он ровно. «Я пытался быть тем, кого они во мне видели, понимаешь? Я перестал молиться Господу, Пресвятой Богородице или Святой Невесте. Я слушал то, о чем рассказывала мне Эмили. Она рассказывала о богах, о духах, которые живут в деревьях, и разном другом. И когда я ходил в жаркий дом с мужчинами или сидел у очага и слушал истории, они казались мне такими же правдивыми, как когда-то история о Христе и всех святых». Он повернул голову и внезапно посмотрел на нее, и в его взгляде смешались потерянность и вызов. «Я... Господь Бог твой», — сказал он, — «и не должно быть у тебя других богов, кроме меня». «Но у меня были. Разве нет? А это смертный грех, так ведь?» Ей хотелось сказать, что нет, конечно, нет. Или слабо аргументировать с тем, что она не священник и не может судить. Но ни то, ни другое не подходило. Он не искал жалости или утешения, а попытка избежать ответа сослужила бы им обоим плохую службу. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Прошло много лет с тех пор, как ее учили балтиморскому катехизису. Но такое не забывается. «Условия смертного греха таковы», — начала она, наизусть цитируя слова. «Во-первых, поступок должен быть очевидно неверным. Во-вторых, ты должен знать, что он неверный. И в-третьих, он должен быть совершен по доброй воле». Он пристально смотрел на нее. «Ну, он был неверным. И думаю, я об этом знал. Точно знал. В особенности». Его лицо потемнело, и она на мгновение задалась вопросом, о чем он вспоминает. «Но... как я могу служить Богу, который забирает дитя за грехи его отца?» Не дожидаясь ответа, он посмотрел на поверхность скалы, в которой, застывшей во времени, лежал мамонт. Или это были они? Может, это был не мой бог, а иракесские духи? Может, они знали, что я не был настоящим магавком, что я спрятал часть себя от их глаз? Он посмотрел на нее, предельно серьезный. Боги завистливы, разве нет? Йен. Брианна беспомощно сглотнула, но она должна была сказать кое-что. То, что ты сделал или чего не сделал, не было неверным. Йен, произнесла она твердо. Твоя дочь была наполовину магавком. Не было ничего неправильного в том, чтобы позволить им похоронить ее согласно традициям народа ее матери. Твоя жена, Эмили, она бы наверняка ужасно расстроилась, если бы ты настоял на крещении младенца. Может быть. Но... Он закрыл глаза, крепко сжав кулаки на бедрах. Где она теперь? Прошептал он, и она увидела дрожащие на его ресницах слезы. Другие. Они исчезли до рождения. Господь укрыл их своей дланью. Но маленькая Изабель, она не могла попасть в рай. Ведь так. Я не могу смириться с мыслью, что она могла потеряться где-то там и бродить между мирами. Иэн. Я слышу ее, как она плачет по ночам. Он тяжело прерывисто всхлипывал. Но я не могу помочь. Я не могу найти ее. Йен. Слезы бежали у нее по щекам. Она яростно схватила его запястья и сжала их изо всех сил. Йен, послушай меня. Он сделал глубокий дрожащий вдох, не поднимая головы. Затем он едва заметно кивнул. Она встала на колени и крепко обняла его, так что он уткнулся головой ей в грудь. Щекой Брианна прижималась к его затылку. Его волосы были мягкими и пушистыми на ее коже. «Послушай меня», — мягко повторила она. «У меня был другой отец. Мужчина, который меня вырастил. Его нет в живых». Чувство потери и пустоты уже долгое время было приглушено, перекрыто новой любовью и новыми обязанностями. Теперь эти чувства вдруг накрыли ее с новой силой и остротой, как будто снова закровоточила старая рана. «Я знаю. Знаю, что он в раю». Был ли он там? Мог ли он быть мертв и в раю, если еще не был рожден? И все же для нее он был мертв. А в раю уж точно не обращают внимания на время. Она обратила лицо к скале, но не обратилась ни к Богу, ни к этим костям. «Папочка», — заговорила она, и ее голос дрогнул на этом слове, но она по-прежнему крепко обнимала кузена. «Папочка, ты мне нужен». Ее голос казался тонким и неуверенным, но больше помощи ждать было неоткуда. «Мне нужно, чтобы ты нашел маленькую дочку Йена», — сказала она, так твердо, как только могла, пытаясь представить лицо отца, увидеть его в шумящих листьях на вершине скалы. «Найди ее, пожалуйста. Возьми ее на руки, чтобы она была в безопасности. Пожалуйста. Пожалуйста, позаботься о ней». Она остановилась, смутно ощущая, что должна сказать что-то еще. Что-то более значительное. Перекреститься, сказать «Аминь». «Спасибо, папочка», — сказала она тихо и заплакала, как будто ее отец только что умер, и она, поглощенная горем, осиротевшая, потерянная, плачет в ночи. Йен обхватил ее руками, и так они стояли вместе, крепко сжимая друг друга в объятиях, а позднее солнце горело у них в волосах. Она продолжила стоять в его объятиях, когда закончила плакать. Ее голова лежала у него на плече. Он очень нежно потрепал ее по спине, но не оттолкнул. «Спасибо тебе», — прошептал он ей на ухо. «Ты в порядке, Бриана?» «Ого!» Она выпрямилась и встала чуть в стороне, немного покачиваясь, как пьяная. Она и ощущала себя пьяной. Кости, казалось, стали мягкими и слабыми. Окружающий пейзаж потерял четкость. Только отдельные предметы удерживали ее внимание. Сияющая розовая поляна венериных башмачков. Камень, упавший со скалы, испещренный красными прожилками железа. Рола, усевшаяся практически Йену на ногу и беспокойно прижавший свою большую голову к бедру хозяина. «Ты в порядке, Йен?» — спросила она. «Буду в порядке». Его рука нащупала голову Рола, и он успокаивающе потрепал его острые уши. «Может быть, просто...» «Что?» «Ты... ты уверена, Бриана?» Она знала, о чем он спрашивает. Это был вопрос веры. Она развернула плечи, чтобы встать в полный рост, и вытерла нос рукавом. «Я католичка, и я верю в витамины», — заявила она твердо. «И я знаю своего отца. Конечно, я уверена». Йен глубоко вздохнул, и его плечи немного опустились. Он кивнул, и линии напряжения на его лице немного разгладились. Она оставила его сидящим на камне и пошла к воде, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Тень скалы легла поперек потока, и холодный воздух принес запахи земли и елей. Несмотря на холод, она немного задержалась там, стоя на коленях. Она по-прежнему различала голоса, бормочущие в воде и деревьях, но не слушала их. Кто бы они ни были, они ничем не грозили ни ей, ни ее близким и не противились незримому присутствию, которое она так сильно ощущала в эту минуту. «Я люблю тебя, папочка», — прошептала она, закрыв глаза, и почувствовала умиротворение. «Я, наверное, тоже чувствую себя лучше», — думала она, наконец возвратившись к тому месту, где он сидел на камнях. Рол оставил хозяина, чтобы исследовать многообещающую нору у корней дерева, а она знала, что пес не ушел бы, если бы чувствовал, что Йен по-прежнему в расстроенных чувствах. Она уже почти открыла рот, чтобы спросить его, окончена ли их миссия, когда он встал, и она, посмотрев на его лицо, поняла, что еще нет. «Я привел тебя сюда», — резко начал он. «Потому что хотел узнать про это», — он кивнул на мамонта. «Но еще мне нужно было задать тебе один вопрос. Попросить совета». «Совета? Йен, я не могу давать тебе советов. Как я могу говорить тебе, что делать?» «Думаю, что ты, пожалуй, единственная, кто может», — сказал он, криво улыбнувшись. «Ты моя семья. Ты женщина. И моя судьба тебе не безразлична. При этом ты знаешь, быть может, даже больше, чем дядя Джейми. Из-за того, кто... или даже что... ты есть». Он еще сильнее изогнул угол рта. «Я знаю не больше», — сказала она и оглянулась на Кости. «Просто знаю другие вещи». «Ай», — согласился он мягко и глубоко вздохнул. «Бриана, мы не связаны узами брака и никогда не будем». Он на мгновение отвел взгляд, но тут же снова обратил глаза на нее. «Но если бы нам пришлось пожениться, я любил бы тебя и заботился о тебе всю жизнь. Я верю, что ты сделала бы то же для меня. Так и есть?» «О, Йен!» Горло подкатил ком, шершавый от скорби. Ее слова превратились в шепот. Она коснулась его лица, холодного и худого, и провела большим пальцем по пунктирным линиям татуировок. «Я люблю тебя и сейчас». «Да», — сказал он так же мягко. «Я знаю». Он поднял руку и положил свою тяжелую и твердую ладонь поверх ее. Он прижал ее руку к своей щеке на мгновение, а затем переплел с ней пальцы и опустил их сцепленные ладони вниз, но не отпустил. «Так скажи мне», — сказал он, не отводя от нее глаз. «Если любишь меня, скажи, что мне делать? Должен ли я вернуться?» «Вернуться», — повторила она, тревожно оглядывая его лицо. «Вернуться к Магавкам?» Он кивнул. «Вернуться к Эмили. Она любила меня», — сказал он тихо. «Я это знаю. Поступил ли я правильно, позволив старухе прогнать меня? Должен ли я вернуться и бороться за нее, если придется? Может, она могла бы уйти со мной на Ридж?» «О, Йен!» Она ощутила ту же беспомощность, что и до этого. Хоть в этот раз она и пришла без груза ее собственной скорби. Но кто она такая, чтобы давать ему советы? Как она может взять на себя такую ответственность? Как она может принять за него решение и сказать, уходить ему или оставаться? Он по-прежнему не отводил от нее глаз. И ее вдруг накрыло незнакомым чувством. Он действительно был ее семьей. Поэтому его судьба у нее в руках. Готова она к этому или нет? Она ощутила тесноту в груди, как будто легкие вот-вот взорвутся, если она сделает лишний вдох. И все же она его сделала. «Останься», — сказала она. Он долго смотрел ей в глаза, своими ореховыми, с золотыми крапинками, серьезными глазами. «Ты мог бы сразиться с ним. Сахк». Она споткнулась о запутанные слоги магавского имени. «С солнечным лосем. Но с ней ты сражаться не можешь. Если она решила, что больше не хочет быть с тобой, Йен, этого не изменить». Йен моргнул. Темные ресницы спрятали его взгляд. И он оставил глаза закрытыми. Она не знала, был ли это знак согласия или отказа. «Но это не все», — сказала она, говоря тверже. «Дело ведь не только в ней или в нем. Так ведь?» «Не только», — ответил он. Его голос казался далеким и безразличным. Но она знала, что это не так. «Дело в них», — сказала она мягче. «В матерях, в бабушках, в женщинах, в детях. Клан, семья, племя и нация, обычай, дух, традиция. Нити, которые оплетали работающую руками и надежно привязывали ее к земле. И прежде всего дети. Эти громкие детские голоса, в которых тонули голоса леса и которые удерживали душу от блуждания в ночи. Никто не знал силы этих оков, лучше тех, кто бродил по земле без них, пришельцы и одиночки». «В них», — эхом отозвался Йен и открыл глаза. Они потемнели от чувства потери и стали такого же цвета, как тени в самом дремучем лесу. «И в них». Он повернул голову, чтобы посмотреть наверх, на деревья, растущие над костями мамонта, пойманными в земляную ловушку, обнаженными перед небом и безразличными к любым мольбам. Он снова повернулся к ней, поднял руку и коснулся ее щеки. «Тогда я останусь». На ночь они разбили лагерь на дальнем берегу Бобрового пруда. Настил из древесных опилок и поваленные деревца были хорошим розжигом для костра. Есть было почти нечего. У них была только пригоршня лисьего винограда да корка хлеба. Такая засохшая, что ее приходилось макать в воду, чтобы разжевать. Но это не имело значения. Они оба были не голодны. А Ролла исчез, чтобы добыть себе провизию на охоте. Они сидели, глядя на догорающий костер. Его не надо было поддерживать. Ночь выдалась теплой, а утром они не станут задерживаться. Дом был уже слишком близко. Наконец Йен зашевелился, и Бриана посмотрела на него. «Как звали твоего отца?» — спросил он очень церемонно. «Фрэнк? Фрэнклин? Фрэнклин Волвертон Рэндалл?» «Значит, англичанин?» «Еще какой!» — ответила она, не в силах сдержать улыбки. «Фрэнклин Уолвертон Рэндалл», — кивнув, пробормотал он себе под нос, как будто чтобы запомнить наизусть, и серьезно посмотрел на нее. «Если я когда-нибудь снова окажусь в церкви, я зажгу свечу в память о нем». «Думаю, ему бы это понравилось». Он кивнул и откинулся назад, опершись спиной о лиственницу. Земля вокруг была усыпана шишками. Он собрал пригоршню и стал по одной бросать их в огонь. «Так что насчет Лизи?» — спросила она после непродолжительного молчания. «Ты ей всегда нравился». «Нравился» — это мягко сказано. Лизи тосковала много недель после того, как он попал к иракезам. И теперь, когда ее помолвка с Манфредом сорвалась... Он прикрыл глаза и откинул голову назад, опустив ее на ствол лиственницы. «Я думал об этом», — признал он. «Но...» «Ай, но...» Он открыл глаза и бросил на нее косой взгляд. «Я бы знал, где я, если бы просыпался рядом с ней. Но при этом...» Я был бы в кровати со своей маленькой сестрой. Думаю, что мое отчаяние не достигло такого градуса. Пока что. Добавил он после короткого раздумья.